Лучше оставаться в земле. Если ты выживаешь в бою, ты роешь могилы для мертвых товарищей. Последняя дань уважения, даже если ты совсем не уважала их. Ты копаешь как можно глубже, ты сваливаешь их туда и засыпаешь землей. Они гниют, и ты о них забываешь. Так было всегда. Когда закончится это сражение, копать придется много. Обеим сторонам. 12 дней падают зажигательные снаряды. 12 дней Божий гнев проливается дождем на этих высокомерных розовых и превращает в черные развалины их горделивый город. 12 дней убивают людей на стенах, на улицах, в домах. 12 дней под голодным солнечным светом, под моросящим дождем, в удушающем дыму и 12 ночей в зареве пылающих пожаров. Ферро все время находилась в самой гуще событий. Ее ботинки шлепали по полированным плиткам, оставляя черные отметины на полу безукоризненно чистого коридора. Зола. 2 квартала, где кипели бои, были сплошь покрыты золой. Она смешивалась с мелким дождем, превращаясь в липкую пасту наподобие черного клея. Уцелевшие здания, обугленные остовы разрушенных домов, убитые и умирающие люди — все было покрыто пеплом. Хмурые охранники и раздраженная прислуга мрачно взирали на нее и на отметины, которые она оставляла на полу, но Ферро никогда не было дела до их мнения, а сейчас и тем более. Скоро у них будет гораздо больше золы, чем они могут убрать. Все это место станет золой, если придут гурки. И очень похоже, что так и будет. Каждый день и каждую ночь, несмотря на все усилия наспех собранных защитников города, несмотря на жертвы, на убитых среди руин, императорские войска все глубже продвигались в город. К Аргионту. Юлвей сидел в углу большой комнаты, когда Ферро вошла туда. Он съежился в кресле, браслеты свисали с опущенных рук. Спокойствие, которое всегда окутывало его, как старое одеяло, улетучилось. Он был встревожен. Глаза его ввалились, превратившись в темные впадины. Этот человек смотрел в лицо своему поражению, и к такому его виду Ферро уже привыкла за последние несколько дней. «А, Ферро Малджин вернулась с передовой. Я всегда говорил, что ты убила бы целый мир, если бы могла. И вот представилась возможность. Как тебе нравится война, Ферро?» «Ничего». Ферро с шумом бросила лук на полированный стол, вытащила из-за пояса меч, скинула колчан. У нее осталось лишь несколько стрел. Все остальные поразили гуркских солдат там, среди черных руин на окраине города. Но Ферро не могла заставить себя улыбнуться. Для нее убивать гурков — это как есть мед. Хочется еще немного, но если переешь, тошнит. Трупы — небольшая награда за усилия, потраченные на убийство. Но остановиться невозможно. «Ты ранена?» Ферро прижала грязную повязку к руке и наблюдала, как кровь растекается по серой тряпке. Боли не было. «Нет», — ответила она. «Еще не поздно, Ферро. Тебе нет никакой нужды погибать здесь. Я привел тебя, и я могу увести тебя отсюда. Я иду туда, куда мне нравится, и беру с собой того, кого захочу. Если ты сейчас прекратишь убивать, Бог, возможно, отыщет для тебя местечко на небесах». Ферро почувствовала, как она устала от наставления Юлвея. Боязу она ни на йоту не доверяла, но они друг друга понимали. А Юлвея не понимал ничего. «На небесах?» — она усмехнулась, отвернувшись от него. «Тебе не кажется, что ад мне больше подходит?» Она вздернула плечи, когда в коридоре послышались шаги. Гнев Бояза Ферро почувствовал раньше, чем дверь с размаху открылась, и старик Розовый ворвался в комнату. «Маленький поганец! После всего, что я сделал для него, чем он платит мне?» Ки и Сульфур протиснулись в дверной проем за его спиной, как пара собак за хозяином. «Он бросил мне вызов перед закрытым советом. Он заявил, что я должен заниматься своим делом. Заявил мне. Откуда этот тупой червяк может знать, что мое дело, а что нет?» «Проблемы с королем Луфаром великолепным?» — грубовато спросила Ферро. Маг, прищурившись, взглянул на нее. «Год назад этот болван был глупее всех в круге мира. Но стоило напялить на его голову корону и позвать толпу старых лжецов, чтобы несколько недель лизали ему зад, как ничтожное дерьмо возомнило себя Столикусом». Ферро пожала плечами. Луфар никогда не страдал недостатком самомнения, король он или нет. Надо получше выбирать, на чью голову напяливать корону. В том-то и беда, что корона должна сидеть на чьей-то голове. Лучшее, что можно сделать, это бросить ее в толпу и надеяться на удачу. Бояс хмуро взглянул на Юлвея. «Что у тебя, брат? Ты выходил за стены?» «Да, выходил». «И что видел?» «Смерть. Много смертей. Солдаты императора заполнили западные районы Адуи. Их корабли перекрыли залив. Каждый день войска подтягиваются с юга. Гурки сжимают город в кулак». «Этого я вдосталь наслушался от недоумков из закрытого совета. Что насчет Мамуна и его тысячи слов?» «Мамун, трижды благословенный и трижды проклятый, чудесный первый ученик великого Кхалюля, правая рука Бога. Он выжидает. Он, его братья и сестры. У них большой шатер за пределами города. Они молятся за победу, слушают приятную музыку, купаются в душистой воде, бездельничают нагишом и предаются плотским наслаждениям. Они выжидают, когда гуркские солдаты захватят стены города и едят». Он поднял глаза на Бояза. «Они едят днем и ночью, открыто попирая второй закон. Бесстыдно насмехаются над торжественным завещанием Эуса. Готовятся к тому моменту, когда отправятся на твои поиски. Ради этого Кхалюль сотворил их. Они думают, что осталось недолго. Они чистят оружие и доспехи». «Правда?» – прошипел Бояз. «Будь они прокляты!» «Они сами уже прокляли себя. Но нам от этого толку мало». «Тогда мы должны отправиться в дом делателя». Ферро вскинула голову. Большая мрачная башня чем-то привлекала ее с тех пор, как она впервые приехала в Адую. Ее взгляд невольно тянулся к этому каменному сооружению, вздымавшемуся высоко и недоступно, как гора, над дымом и яростью боев. «Зачем?» — спросил Юлвей. «Ты хочешь закрыться внутри? Как это делал Канедиас, пока мы искали отмщение. Ты будешь сидеть, сжавшись в темноте, боясь. И на этот раз тебя сбросят вниз, чтобы разбить о камни моста?» Первый из магов усмехнулся. «Ты ведь знаешь меня лучше. Когда они явятся за мной, я встречу их лицом к лицу, не скрываясь. Но там, в темноте, находится кое-какое оружие. Парочка сюрпризов из кузницы-делателя для наших проклятых дружков за стенами». Взгляд Юлвея стал еще более тревожным, чем прежде. «Разделитель?» «Один клинок здесь», — прошептал из угла Ки. «Второй на другой стороне». Бояз, как обычно, не обратил на него внимания. «Он может рассечь все, что угодно, даже едока». «А справится ли он с сотней?» — спросил Юлвей. «Я поквитаюсь с Мамуном». Юлвей неторопливо распрямился в кресле и со вздохом встал. «Ну хорошо, пошли. Я войду в дом делателя вместе с тобой в последний раз». Ферро облизнула губы. Мысль о том, чтобы войти внутрь, была слишком соблазнительной. «Я с вами». Бояс обернулся на нее. «Нет, ты не пойдешь. Можешь остаться здесь и дуться. Это всегда было тебе присуще. Мне бы не хотелось лишать тебя любимого занятия. Ты пойдешь с нами», — резко сказал он Ки. «У тебя есть дело, Йору?» «Да, мастер Бояс». «Хорошо». Первый из магов широкими шагами вышел из комнаты. За ним семенил Юлвей, в конце устало тащился ученик. Сульфур не шевельнулся. Ферро мрачно посмотрела на него, и он усмехнулся в ответ. Его голова склонилась к обшитой панелями стене, острый подбородок задрался к покрытому паутиной потолку. «Разве тысяча слов не твои враги?» — спросила Ферро. «Мои главные, злейшие враги». «Тогда почему ты не сражаешься?» «О, есть много способов сражаться, кроме драки в грязи». В его глазах, одном темном, другом светлом, было что-то неприятное для Ферро. Какая-то жесткость и жажда одновременно скрывались за его улыбкой. «Я с удовольствием остался бы и поболтал, но я должен идти, чтобы подтолкнуть колесо времени». Он провел пальцем в воздухе, описывая круг. «Колеса должны вращаться, Малджин». «Что ж, иди», — бросила она. «Я не стану тебя останавливать». «Ты бы не смогла, даже если бы захотела. Желаю тебе хорошего дня. Хотя, готов спорить, у тебя не бывает хороших дней». Он неторопливо вышел из комнаты и за его спиной щелкнул дверной замок. Ферро пересекла комнату и открыла задвижку на окне. Один раз она уже послушалась Бояза, и это ни к чему хорошему не привело. Целый год был потрачен впустую. Теперь она должна сделать собственный выбор. Она откинула занавеси и вышла на балкон. Ветер гнал свернувшиеся листья, мелкий дождь поливал лужайки внизу. Осмотревшись, она заметила только одного часового, и тот выглядел неважно, завернувшись в плащ. Иногда лучше воспользоваться моментом. Ферро поставила ноги за перила, сосредоточилась и спрыгнула. Она схватилась за скользкую ветку дерева, качнулась к стволу, соскользнула по нему на влажную землю и стала пробираться за аккуратно постриженной изгородью, прижимаясь к земле. Она услышала шаги и потом голоса. Бояс и Юлвей говорили приглушенно из-за свистящего ветра. «Черт, как эти старые идиоты магии любят шлепать губами!» «А сульфур?» — донесся голос Юлвея. «Он пока с тобой?» «А почему нет?» «Его изыскания идут в опасном направлении. Говорю тебе, брат». «Ну, Кхалюль не так придирчив к своим слугам». Они удалились, и Ферро не могла их расслышать. Ей пришлось торопливо пробираться за оградой, согнувшись в три погибели. «Мне не нравится эта привычка», — говорил Юлвей. «Принимать чужой облик, менять кожу — мерзкое занятие. Ты знаешь, как относился к такому Иувин». «У меня нет времени думать о чувствах того, кто давно лежит в земле. Третьего закона не существует, Юлвей». «А следовало бы. Украсть лицо другого, трюки глаз Трода и его порождений, демонов, искусство, заимствованное у другой стороны». «Мы должны использовать то оружие, которое нам доступно. Я не испытываю теплых чувств к Мамуну, но он прав. Они называются «тысяча слов», потому что их тысяча. Нас же только двое, и время не на нашей стороне». «Но почему они ждут?» «Ты знаешь Кхалюля, брат. Он все делает осторожно, осмотрительно, тщательно. Он не станет рисковать своими детьми до тех пор, пока...» Глядя в щель между двумя голыми ветвями, Ферро видела, как трое мужчин миновали охранников и прошли в ворота высокой дворцовой стены. Она дала им несколько секунд, потом сорвалась с места и зашагала следом, распрямив спину, точно спешила по важному делу. Она чувствовала на себе жесткие взгляды людей в доспехах, стоящих по обе стороны от ворот, но они уже привыкли, что она входит и выходит. На этот раз они смолчали. Она шла за магами и учеником по Аргионту между большими зданиями, вокруг статуи, через увядшие сады. Она старалась держаться на расстоянии, пряталась в дверных проемах, под деревьями, за спинами немногих прохожих, быстро шедших по продуваемым ветром улицам. Время от времени над зданиями, на площади или в конце аллеи, маячила массивная вершина дома делателя. Поначалу расплывчато-серая из-за мелкого дождя, она чернела, становилась все более четкой и огромной с каждым шагом Ферро. Трое мужчин дошли до ветхого здания с потрескавшимися башенками над обшарпанной провалившейся крышей. Ферро присела на колени и наблюдала, спрятавшись за углом, пока Бояз стучал концом посоха в старую расшатанную дверь. «Я рад, что ты не нашел семя, брат», — произнес Юлвей, пока они ждали. «Ему лучше оставаться в земле». «Удивительно, что твое мнение не изменилось, даже когда тысяча слов вот-вот ринется на улицы Аргионта, чтобы залить их кровью». «Бог меня простит, я думаю. Есть вещи и похуже, чем едоки Кхалюля». Ногти Ферро впились в ладони. Какая-то фигура стояла у одного из темных окон, глядя вниз на Бояза и Юлвея. Высокая, тонкая фигура с коротко остриженными волосами в черной маске. Та самая женщина, что когда-то давно преследовала ее и Девятипалого. Рука Ферро инстинктивно потянулась к мечу, но затем она осознала, что оставила его во дворце и прокляла себя за глупость. Девятипалый был прав. Лишних ножей не бывает. Дверь, покачиваясь, раскрылась. Послышались какие-то невнятные слова. Два старика вошли внутрь, за ними с опущенной головой последовал Ки. Женщина в маске еще некоторое время смотрела вниз, затем отошла от окна и скрылась в темноте. Ферро перемахнула через изгородь, пока дверь, покачиваясь, закрывалась. Подставила ногу в проем и проскользнула бочком внутрь, в полутьму. Дверь со стуком затворилась, скрипнув петлями. В длинном коридоре запыленные картины висели на одной стене, запыленные окна виднелись на другой. Ферро шла, и у нее мурашки бегали по шее. Она ожидала, что сейчас из темноты выскочат черные маски. Но все было тихо, за исключением ее собственных шагов, эхом отдававшихся под потолком, до надоедливого гудения старческих голосов. «Это место изменилось», — говорил Юлвей, — «с того дня, когда мы сражались с Канедиасом, с того дня, когда закончились древние времена. В тот день шел дождь. Я помню. Я лежал раненый на мосту под дождем. Я видел, как они упали, делатель и его дочь. Они рухнули вниз. Трудно поверить, но я улыбался, когда смотрел на это. Месть — быстротечное удовольствие. Сомнение — вот что мы уносим с собой в могилу». Ферро усмехнулась. Если бы она могла отомстить, она бы прожила и с сомнениями. «Жизнь огорчает нас обоих», — пробормотал Бояс. «И с каждым годом все сильнее. Однако странно. Я бы мог поклясться, когда я лежал здесь, я видел, что Канедиас упал первым, а Толомея — второй. Память часто обманывает, особенно если люди живут так долго, как мы. Делатель бросил вниз свою дочь, а потом я сбросил его. На этом закончились древние времена». «Так и было», — пробормотал Юлвей. «Сколько потерь. И теперь нас довели до этого». Голова Ки резко повернулась, и Ферро вжалась в стену, спрятавшись за покосившимся шкафом. Ученик довольно долго стоял, мрачно глядя в ее сторону, а потом последовал за остальными. Ферро подождала, затаив дыхание, пока все трое свернут за угол и скроются из виду. Она снова увидела их на запущенном дворе, заросшем сухими сорняками и заваленном обломками черепицы, упавшими с крыш. Какой-то человек в грязной рубашке провел их по длинной лестнице к темной арке, расположенной высоко в стене Аргионта. В заскорузлых руках он держал связку позвякивающих ключей и бубнил что-то о яйцах. Как только они вошли в коридор, Ферро пересекла открытое пространство и поднялась по ступеням, задержавшись наверху. «Мы скоро вернемся», — она услышала громкий голос Бояза. «Оставь дверь приоткрытой». «Она всегда закрыта», — ответили ему. «Это правило. Она была закрыта всю мою жизнь, и я не собираюсь...» «Тогда жди здесь, пока мы не вернемся. Но никуда не уходи». «У меня есть дела поважнее, чем сидеть перед запертой дверью». Ключ повернулся в замке. Старые петли скрипнули. Пальцы Ферро охватили обломок камня и крепко сжали его. Человек в грязной рубашке тянул ворота, чтобы закрыть их, когда она осторожно поднялась по лестнице. Он что-то сердито бубнил, теребя в руках позвякивающие ключи. Послышался глухой стук, когда камень ударил его по лысой голове. Он охнул, наклонился вперед. Ферро подхватила его ослабевшее тело под руки и осторожно опустила на землю. Затем она положила камень и вытащила ключи из руки привратника, подцепив их пальцем. Когда Ферро подняла руку, чтобы открыть двери, странное ощущение охватило ее. Подобно прохладному ветерку в жаркий день, оно сначала изумляло, а потом приводило в восторг. Озноб, но вовсе не неприятный, скользнул по позвоночнику и заставил ее затаить дыхание. Она прижала руку к старому потрескавшемуся дереву, и его прожилки ласково поцарапали ее ладонь. Она приоткрыла дверь достаточно для того, чтобы заглянуть внутрь. Узкий мост начинался от стены Аргионта, шириной не более чем в шаг, без поручней или парапета. Его дальний конец соединялся со стеной дома делателя, грандиозной скалой из голого черного камня, блестящего от дождя. Бояс, Юлвы и Ки стояли перед воротами в конце этого каменного пути. Ворота были сделаны из темного металла, в центре виднелись яркие круги. Кольца из надписей, которые Ферро не понимала. Она видела, как Бояс вытащил что-то из-за ворота рубашки. Круги начали двигаться, поворачиваться, вращаться, и сердце Ферро отчаянно забилось. Двери бесшумно раскрылись. Медленно, как-то нехотя, трое мужчин прошли в образовавшийся черный квадрат и исчезли. Дом делателя стоял открытым. Серая вода с плеском билась о камни внизу, когда Ферро двинулась вслед за ними по мосту. Дождь скользил по ее лицу, от ветра пощипывало кожу. В отдалении клубы дыма поднимались над тлеющим городом и уносились в тусклое небо, но ее взор был сосредоточен на зияющем проеме впереди. Она чуть помедлила на пороге, сжав кулаки. Затем шагнула в темноту. По другую сторону ворот было ни тепло, ни холодно. Воздух, такой тихий и неподвижный, тяжелым грузом ложился на плечи Ферро, давил ей на уши. Несколько приглушенных шагов, и свет совсем померк. Ветер, дождь, широкое открытое небо — все превратилось в неясные сны. Ей казалось, она прошла сотню миль под высохшей, отмершей землей. Само время, похоже, остановилось. Ферро приблизилась к широкому проходу под аркой и посмотрела внутрь. Зал внизу напоминал храм, но в нем запросто поместился бы целиком большой храм в Шаффе, где тысячи людей обращали свои молитвы к Богу. Этот зал не шел в сравнение даже с тем высоким собором, в котором Джизаль Данлуфар получил корону. Это было пространство, по сравнению с которым представлялись безделушкой даже грандиозные руины Аулукса. Место, заполненное торжественными тенями, населенное угрюмыми отголосками, очерченное грозным твердым камнем. Гробница давно сгинувших гигантов, могила забытых богов. Юлвей и Баяс стояли в самом центре зала. Маленькие, похожие на насекомых фигурки в океане мерцающей тьмы. Ферро прижалась к холодному камню, стараясь уловить их слова среди множества звуков вокруг. «Пойди в арсенал и найди один из клинков делателя. Я поднимусь наверх и принесу другую вещь». Баяс повернулся, но Юлвей удержал его за руку. «Сначала ответь на один вопрос, брат». «На какой вопрос?» «Тот самый, который я всегда тебе задаю». «Опять? Даже сейчас? Хорошо, если тебе надо, спрашивай». Два старика стояли неподвижно, пока последние отзвуки их голосов не растаяли в тишине, тяжелой, как свинец. Ферро затаила дыхание. «Ты убил Иувина». Шепот Юлвея разнесся в темноте. «Ты убил нашего учителя». Баяс не дрогнул. «Когда-то давно я совершал ошибки. Много ошибок, я признаю. Это было далеко отсюда, на разрушенном Западе. И здесь, в этом самом месте. Не было ни дня, чтобы я не сожалел об этом. Я сражался с Кхалюлем. Я пренебрег мудростью моего учителя. Я вторгся в дом делателя. Я полюбил его дочь. Я был горделив, тщеславен и безрассуден. Все это правда». «Но я не убивал Иувина». Снова последовало долгое молчание. Ферро смотрела на них, застыв. «Очень хорошо». Юлвей отпустил руку Баяза. «Значит, Мамун лгал. Кхалюль лгал. Мы будем сражаться против них вместе». «Хорошо, мой старый друг, хорошо. Я знал, что могу доверять тебе, как ты можешь доверять мне». Ферро скривила губы. «Доверять. Так говорят только лжецы. Тому, кто искренен, нет нужды повторять это слово». Шаги первого из магов звучно отдавались под сводами, когда он направился к одной из множества арок и растаял в сумраке. Юлвей смотрел ему вслед, потом громко вздохнул и засеменил в другом направлении. Браслеты позвякивали на его тощих руках. Отзвуки его шагов постепенно затихли, и Ферро осталась наедине с тенями, окутанная тишиной. Медленно, осторожно она двинулась в эту необъятную пустоту. Пол поблескивал, линии из яркого металла, вкрапленные в черный камень, извивались на нем, как змеи. Потолок, если он вообще существовал, терялся в темноте. Высокая галерея опоясывала стены где-то в 20 шагах над полом. Еще одна шла повыше, потом еще одна и еще, едва различимая в потемках. На самом верху висело великолепное приспособление – кольца из темного металла, большие и маленькие, блестящие диски и блестящие круги, отмеченные странными письменами. Все они двигались, поворачивались, а в центре находился единственный совершенно неподвижный предмет – черный шар. Ферро кружилась, а может быть, стояла на месте, в то время как комната поворачивалась вокруг нее. Она чувствовала головокружение, словно пьяная. Ей не хватало воздуха. Голая скала вздымалась в темноте, грубые камни, не скрепленные раствором, и среди них не было двух одинаковых. Ферро попыталась представить, из скольких камней сложена эта башня. Их тысячи, миллионы. А что говорил Баяс на том острове на краю мира? Где прячет камень мудрый человек? Среди тысячи, среди миллиона. Кольца в высоте неторопливо вращались. Они притягивали Ферро, а сильнее всего ее притягивал черный шар в середине. Как манящая рука, как голос, окликающий по имени. Она вцепилась пальцами в щель между камнями и начала взбираться, переставляя руки все выше и выше. Это получалось легко, словно стена была предназначена как раз для того, чтобы по ней взбираться. Вскоре Ферро перекинула ноги через перила первой галереи и полезла дальше, не останавливаясь, выше и выше. Она достигла второй галереи, взмокшей от духоты. Добралась до третьей галереи, тяжело дыша. Схватилась за перила четвертой и взобралась на нее. Она стояла, глядя вниз. Далеко внизу, в глубине черной бездны, на круглом полу зала располагался целый круг мира. Карта, береговые линии, выделенные поблескивавшим металлом. На том же уровне, где стояла Ферро, на проволоках не толще нитки был подвешен огромный механизм, заполнивший собой почти все пространство внутри плавно закругленной галереи. Он медленно вращался. Ферро мрачно смотрела в самый центр черного шара, и ладони у нее пощипывало. Казалось, шар парил без всякой поддержки. Она хотела бы знать, как это возможно, но могла думать лишь о том, как ей хочется прикоснуться к нему. Это было необходимо. У Ферро не осталось выбора. Один из металлических кругов подплыл к ней, тускло поблескивая. Иногда лучше воспользоваться моментом. Она вспрыгнула на поручень, на мгновение сосредоточилась. Она не думала. Думать было бы безумием. Она прыгнула в пустоту, распластавшись. Машина завибрировала и закачалась, когда Ферро схватилась за выступающее крайнее кольцо. Она висела под ним, раскачиваясь и затаив дыхание. Медленно, осторожно, прижав язык к небу, она подтянулась на руках, зацепилась ногами за металл и влезла на кольцо. Вскоре оно подвело ее к широкому диску, прорезанному выемками, и она перебралась туда, дрожа всем телом от напряжения. Прохладный металл колебался под ее весом, сгибаясь и перекручиваясь, вибрируя от каждого ее движения, грозя вот-вот сбросить ее в пустоту. Однако Ферро не боялась. Но она могла упасть на 100 шагов вниз, на самый твердый из всех твердых камней, и это требовало осмотрительности. Ферро осторожно перебралась с одного кольца на другое, едва дыша. Она убеждала себя, что не может упасть. Она просто взбирается по деревьям, скользит между ветвями, как в детстве, до прихода гурков. Постепенно она добралась до кольца, находящегося внутри. Ферро схватилась за него, вцепилась с яростью, дожидаясь, пока его движение принесет ее ближе к центру. Она свесилась вниз, обхватила ногами хрупкий металл и удержалась, ухватившись за него одной рукой. Другую же протянула к блестящему черному шару. Она могла видеть свое застывшее лицо, отразившееся на гладкой поверхности, и свою сжатую в кулак руку, распухшую и искаженную. Она подалась вперед, стиснув зубы. Ближе, еще ближе. Все, что ей нужно было, это прикоснуться к шару. Кончик ее среднего пальца скользнул по нему, и словно лопнувший пузырь, шар растворился в безжизненной пустоте. Что-то высвободилось, упало и полетело вниз, медленно, словно тонуло в воде. Ферро наблюдала, как оно удаляется от нее, темнеющее пятно в чернильном сумраке, все ниже и ниже. Оно со стуком ударилось об пол, так что содрогнулось само основание домоделателя. Кольцо, за которое держалась Ферро, задрожало, она почувствовала головокружение и едва не сорвалась. Когда ей удалось влезть обратно, она поняла, что устройство перестало двигаться. Весь механизм застыл. Ферро казалось, что она бесконечно долго пробиралась по неподвижным кольцам до самой верхней галереи, чтобы спуститься вниз по стене. Когда она снова оказалась на полу в этом похожем на пещеру зале, одежда на ней была порвана, а руки, ноги, колени расцарапаны до крови. Но она не обращала на это внимания. Она бросилась через зал. Ее шаги звенели под сводами. Она стремилась к центру зала, где все еще лежала упавшая сверху вещица. Это было нечто вроде неровного куска темного камня размером с большой кулак. Но это был не камень. Ферро знала это. Она чувствовала, как что-то истекает от него, струится, выплескивается наружу захватывающими волнами. Что-то, что невозможно увидеть или потрогать, но оно заполняет все пространство до самых отдаленных уголков. Невидимое, но неодолимое. Оно окутывало ее, вызывая звон в ушах и подталкивало вперед. Сердце Ферро глухо билось о ее ребра, когда она подошла ближе. Она опустилась на колени, и ее рот наполнился слюной, как от голода. Дыхание перехватило. Она протянула руку, чувствуя ладонью зуд. Накрыла рукой покрытую выемками и углублениями поверхность. Очень тяжелая, очень холодная, как кусок ледяного свинца. Она медленно подняла его и стала поворачивать на ладони, завороженно разглядывая, как оно блестит в темноте. Семя. Бояз стоял под одним из сводов, его лицо дрожало от уродливого смешения ужаса и восторга. «Перестань, Ферро! Отнеси его во дворец!» Он передернулся, вскинув одну руку, словно защищался от ослепляющего света. «Ящик находится в моих апартаментах. Положи его внутрь и хорошенько запечатай. Ты меня слышишь? Хорошенько запечатай!» Ферро повернулась, бросив хмурый взгляд и не зная, по какому из сводчатых коридоров можно выйти из дома делателя. «Подожди!» Ки поспешно направлялся к ней через зал. Его лихорадочно блестевшие глаза неотрывно взирали на ее руку. «Постой!» Когда он приблизился, на его лице не было заметно ни тени страха, только ужасный голод, такой странный, что Ферро сделала шаг назад. «Оно было здесь, здесь, все это время!» Лицо его побледнело и осунулось, мрачные тени играли на нем. «Наконец-то! Дай его!» Он вдруг согнулся, как листок смятой бумаги, его сбило с ног и отбросило через весь зал, а Ферро успела лишь сделать изумленный вдох. Он ударился о стену прямо под самым нижним балконом, и эхо разнесло звук этого удара. Раскрыв рот, Ферро наблюдала, как разбитое тело Ки отскочило от стены и рухнуло на пол. Сломанные конечности безвольно повисли. Бояз сделал шаг вперед. Он крепко сжимал в руке посох. Воздух вокруг его плеч слегка мерцал. Ферро убила многих людей, не пролив ни слезинки, но то, как быстро произошло это убийство, потрясло даже ее. «Что ты сделал?» – прошептала она. Последние стоны агонизирующего Ки у дальней стены зала еще доносились до них. «То, что пришлось сделать. Отправляйся во дворец, сейчас же!» Бояз толстым пальцем указал на один из сводчатых проходов в стене, и Ферро увидела внутри его проблески света. «Положи эту штуку в ящик. Ты даже не представляешь, как она опасна!» Трудно найти того, кто любит приказы меньше, чем Ферро, но ей совсем не хотелось оставаться здесь. Она сунула камень под рубашку. Она чувствовала его на своем теле. Прохладный, полный покоя, хотя Бояз назвал его опасным. Ферро сделала шаг, и когда ее сапог стукнул по полу, хриплый смех донесся с дальней половины зала. С того самого места, где лежало покалеченное тело Ки. Бояз не удивился. «Да!» — прокричал он. «Ты выдал себя, наконец! Я подозревал, что ты не тот, кем кажешься. Куда девался мой ученик, когда ты заместил его?» «Много месяцев назад...» Ки все еще посмеивался, медленно приподнимаясь с отполированного поля. «Еще до того, как ты отправился в дурацкое путешествие в Старую Империю». Его улыбающееся лицо побелело, словно в нем не осталось ни кровинки. И ни единой царапины тоже не было. «Я сидел рядом с тобой у костра. Я наблюдал за тобой, когда ты лежал беспомощный в той повозке. Я был рядом с тобой на протяжении всего пути, как крайне мира и обратно. Твой ученик остался здесь. Я бросил его недоеденное тело насекомым. В кустах, в 20 шагах от того места, где ты и северянин сладко спали». «Ха!» Бояз переложил посох из одной руки в другую. «То-то мне казалось, что ты делаешь успехи. Ты мог бы меня убить при случае». «О, как раз пришло время!» Ферро вздрогнула, увидев, что Ки поднялся. В зале вдруг стало очень холодно. «Тысяча слов. Возможно. Одно слово?» Бояз презрительно скривил губы. «Не думаю. Какую из тварей Кхалюля ты собой представляешь? Восточный ветер или один из этих чертовых двойников?» «Я вовсе не создание Кхалюля». Едва заметная тень сомнения промелькнула на лице Бояза. «Кто же ты?» «Мы хорошо знали друг друга в древние времена». Первый из магов нахмурился. «Кто ты? Говори!» «Я принимаю разные формы». Женский голос, мягкий и низкий. Что-то происходило с лицом Ки, когда он неторопливо двинулся вперед. Его бледная кожа обвисла, сжалась. Коварная, ужасная уловка. Его нос, его глаза, его губы стали расплываться. Череп растекался, точно воск от пламени свечи. «Ты помнишь меня, Бояз?» Другое лицо проступило из-под прежнего облика, жесткое и белое, как мрамор. «Ты говорил, что будешь любить меня вечно». Воздух стал ледяным. От дыхания Ферро поднимался пар. Ты обещал мне, что мы никогда не расстанемся, когда я открыла двери моего отца для тебя». «Нет», — Бояс, покачнувшись, отступил назад. «Похоже, ты удивлен. Но не так удивлен, как удивлялась я, когда вместо того, чтобы взять меня на руки, ты сбросил меня с крыши. Помнишь, любимый? А почему? Чтобы ты мог сохранить свои секреты? Чтобы ты мог казаться благородным?» Длинные волосы Ки стали белыми, как мел. Теперь они обрамляли женское лицо, ужасно бледное, с очень яркими глазами, плоскими, как черные отметины. Толомея, дочь делателя. Дух, явившийся из далекого прошлого. Дух, который ходил рядом с ними месяцами, приняв украденный облик. Ферро почти физически ощущала в воздухе ледяное дыхание, холодное, как смерть. Она быстро взглянула на сводчатый проход, страстно желая одновременно избежать как можно скорее и узнать, что будет дальше. «Я видел тебя мертвой», — прошептал Бояс. «Я сам засыпал тебя землей». «Да, засыпал». И плакал при этом, словно не сам сбросил меня вниз. Взгляд черных глаз Толомея переметнулся на Ферро, туда, где на ее животе, покалывая кожу, лежало семя. «Но я соприкоснулась с другой стороной. Вот этими руками я держала семя, пока мой отец работал, и оно изменило меня. Я лежала в холодных объятиях земли между жизнью и смертью, пока не услышала голоса. Те же голоса, которые слышал Гластрот в давние времена. Они предложили мне сделку, предложили мне свободу в обмен на их освобождение». «Ты приступила первый закон». «Законы ничего не значат для мертвых. Когда я выбралась из-под земли, давившей меня, человеческая часть моей природы исчезла. Но другая часть, та, что принадлежит нижнему миру, не может умереть. Она стоит перед тобой. Теперь я закончу дело, начатое Гластродом. Я распахну двери, которые запечатал мой дед. Этот мир и другая сторона станут единым целым, как это было до древних времен, как это всегда должно было быть». Она протянула раскрытую ладонь. Суровый мороз исходил от нее, и Ферро охватил озноб от спины до кончиков пальцев. «Дай мне семя, деточка. Я обещала рассказчикам тайны, я исполняю свои обещания». «Это мы посмотрим», — прокричал первый из магов. Ферро ощутила какое-то напряжение на животе, увидела, как воздух вокруг Бояза затуманился. Толомея стояла в 10 шагах от него. В следующее мгновение она поразила его оглушительным громом. Его посох разлетелся, щепки посыпались во все стороны. Бояз потрясенно вскрикнул, когда его потащило в темноту, переворачивая по холодному камню и швырнуло лицом вниз, как бесформенную массу. Ферро смотрела на это, широко раскрыв глаза, когда волна холодного воздуха окутала ее. Она ощутила ужасный, тошнотворный страх, новый для нее и оттого еще более страшный. Она оцепенела. «Ты ослабел с годами». Дочь делателя медленно, тихо приближалась к бесчувственному телу Бояза. Ее белые волосы струились за спиной, как зыбь на ледяной поверхности пруда. «Твое искусство не может причинить мне вреда». Она встала над ним. Ее сухие бледные губы растянулись в ледяной улыбке. «За все, что ты забрал у меня. За моего отца». Она подняла ступню над лысой головой Бояза. «За меня саму». Она вспыхнула ослепительным пламенем. Резкий свет метнулся в самые дальние углы зала, напоминающего пещеру, проникая даже в трещины между камнями. Ферро отпрянула, прижав руку к глазам. Сквозь пальцы она видела, что Толомея безумно вращается по полу, мечется, изгибается. Белое пламя опоясывает ее тело, ее волосы свиваются, как языки огня. Она тяжело упала на пол, и снова наступила тьма. Только дым поднимался вверх расплывающимся облачком. Юлвей вышел из одного из проходов. Его темная кожа блестела от пота. Он нес связку мечей. Мечи из тусклого металла, вроде того, какой носил при себе Девятипалый, и каждый клинок отмечен одной серебряной буквой. «Ты в порядке, Ферро?» «Я?» Огонь не принес с собой тепла. Зубы Ферро стучали. В зале стало очень холодно. «Я?» «Пошли». Юлвей мрачно взглянул на тело Толомеи, когда последние языки пламени угасли. Ферро, наконец, нашла в себе силы двигаться и начала отступать назад. Она почувствовала боль в желудке и горькую тошноту, когда увидела, что дочь делателя встает с пола. Одежда Ки, превратившаяся в пепел, соскользнула с ее тела. Она стояла, высокая и тонкая, как сама смерть, обнаженная и лысая, как сам Бояс. Ее волосы полностью сгорели, стали серой пылью. Но ни единого следа не осталось на бледной, как у трупа, безупречно белой сияющей коже. «Всегда будет что-то еще». Она взглянула на Юлвея плоскими черными глазами. «Нет такого огня, который спалил бы меня, кудесник. Ты не остановишь меня. Но я обязан попробовать». Маг подбросил мечи в воздух. Они завертелись, разъединяясь в воздухе и каким-то чудом разлетаясь в стороны. Мечи вихрем летали вокруг Юлвея и Ферро, образуя круг. Все быстрее и быстрее, пока не превратились в сплошной круг убийственного металла. Они были так близко, что, протяни Ферро руку, ее отсекло бы по запястье. «Стой спокойно», — произнес Юлвей. Едва ли надо было предупреждать. Ферро почувствовала знакомый приступ кипящего гнева. «Сначала мне надо бежать, а потом стоять тихо. Сначала семя находится на краю мира, а теперь здесь, в самом центре. Сначала она умерла, а теперь украла чужое лицо. Вам, старым дуракам, надо как-то подправить свои сказки». «Они лжецы!» — закричала Теломея, и Ферро почувствовала, как холодное дыхание коснулось ее щеки и пробрало до костей. «Они используют тебя. Ты не должна им доверять». «А тебе я должна доверять?» Ферро усмехнулась с презрением. «Да пошла ты!» — Теломея кивнула. «Тогда умри вместе с ними!» Она шагнула в сторону, балансируя на носках. Кольца белого иния оставались на тех местах, куда ступала ее нога. «Ты не можешь жонглировать мечами вечно, старик!» Из-за ее белого плеча Ферро видела, что Бояс медленно поднимается на ноги, поддерживая одной рукой другую. Его застывшее лицо было испачкано кровью. Что-то болталось в его ослабевшем кулаке. Длинная масса металлических трубок с крюком на конце. Металл тускло блестел в темноте. Его глаза закатились к высокому потолку, вены выступили на шее от напряжения, когда воздух начал охватывать его. Ферро почувствовала, как у нее тянет желудок, и ее глаза непроизвольно устремились вверх, к большому механизму над их головами. Он начал дрожать. «Черт!» — пробормотала она и попятилась. Если Теломея заметила это, она не подала виду. Она склонила колени и высоко подпрыгнула, как белая вспышка над вертящимися мечами. На мгновение она повисла в воздухе, потом ринулась прямо на Юлвея. Она грянулась об пол коленями. Осколок камня царапнул щеку Ферро. Она почувствовала, как порыв ледяного ветра ударил ей в лицо и отступила на шаг назад. Дочь делателя мрачно смотрела на них, подняв голову. «Ты не умрешь легко, старик», — угрожающе произнесла она, когда эхо от удара затихло. Ферро не заметила, как Юлвею удалось увернуться от нее, но он отскочил назад. Его руки медленно описывали круги в воздухе, браслеты позвякивали, мечи по-прежнему вращались за его спиной. «Я трудился над этим всю жизнь. Ты тоже не умрешь легко». Дочь делателя встала на ноги и посмотрела ему в лицо. «Я не умру». Высоко вверху огромная конструкция зашаталась, нити загудели, напрягаясь и обрываясь в темноте. Медленно, точно во сне, механизм начал падать. Поблескивающий металл скручивался, сгибался, пронзительно скрежетал, опускаясь вниз. Ферро повернулась и бросилась бежать. 5 захватывающих дух прыжков, и она упала на пол, проехавшись лицом по отполированному камню. Она почувствовала, как семя вдавилось в ее тело. Ветер отвращающихся мечей кружился совсем рядом с ее спиной, когда она проползла под ними. Огромная конструкция ударилась об пол позади нее с шумом, напоминавшим адскую музыку. Каждое кольцо произвело оглушительный звон, наподобие кимвала или гигантского гонга. Каждая выбила свою безумную ноту. Визг, ляск, гудение искореженного металла, заставлявшие содрогаться каждую кость Ферро. Она подняла голову и увидела, как один большой диск пролетел мимо нее. С шумом упал на ребро и выбил из пола яркие искры. Еще один крутился, как подброшенная монета. Ферро вскрикнула, увернувшись от него, и отползла назад, в тот момент, когда диск врезался в пол рядом с ней. Там, где Юлвей и Теломея столкнулись друг с другом, лежала груда искореженного металла. Сломанные кольца, погнутые диски, искривленные прутья и спутанные веревки. Ферро с трудом поднялась на ноги. Голова у нее кружилась. Вихрь нестроенных звуков эхом разносился по залу. Щепки падали, отскакивая от полированного пола. Осколки раскидало по всей ширине зала. Они сверкали в полутьме, как звезды на ночном небе. Ферро не имела ни малейшего представления, кто мертв и кто жив. «Уходим!» — прокричал ей Бояс сквозь зубы. Его лицо исказило гримаса боли. «Уходим! Пошли!» «Юлвей!» — пробормотала она. «Он...» «Я вернусь за ним!» Бояс махнул здоровой рукой. «Пошли!» Есть время сражаться, есть время убегать, и Ферро хорошо знала разницу. Гурки научили ее этому далеко отсюда, в бесплодных землях. Сводчатый проход вздрогнул и задрожал, когда она ринулась к нему. Собственное тяжелое дыхание отдавалось у нее в ушах. Она перепрыгнула через поблескивающее металлическое колесо. Ее сапоги застучали по гладкому камню. Она почти достигла прохода, но тут Ферро ощутила пронзительный холод сбоку и почувствовала тошнотворный ужас. Она рванулась вперед. Белая рука Теламеи прошла мимо Ферро, промахнувшись на йоту, и вырвала большой кусок камня из стены, заполнив все окружающее пространство пылью. «Вы никуда не уйдете!» Время бежать, возможно, пришло, но терпение Ферро иссякло. Когда она подпрыгнула, замахнувшись, она вложила в этот замах всю ярость от потерянных впустую месяцев и лет, от растраченной впустую жизни. Она ударила костяшками пальцев в челюсть Теламеи с резким хрустом. С тем же успехом она могла бы ударить кусок льда. Когда ее рука сломалась, боли не было, но запястье согнулось, кисть онемела. Однако беспокоиться на этот счет было слишком поздно. Ферро уже занесла другой кулак. Теламея схватила ее руку прежде, чем та достигла своей цели. Она подтащила Ферро ближе к себе и с ужасающей, неодолимой силой поставила ее совершенно беспомощную на колени. «Семя!» Свистящее слово морозным ветром ударило Ферро в лицо, превратив ее дыхание в болезненный стон. Кожа пылала в том месте, где Теламея прикасалась к ней. Она чувствовала, как ее кости выворачиваются и трещат. Ее предплечье щелкнуло и сместилось, как сломанная палка. Белая рука приближалась в полумраке к небольшой выпуклости, заметной на рубашке Ферро. Вдруг вспыхнул свет. Яркий изогнутый луч его осветил комнату, ослепив Ферро на мгновение. Она услышала пронзительный визг, почувствовала, что свободна, и упала на спину. Рука Теламеи была отрезана по запястье. От нее остался бескровный обрубок. Огромный разрез тянулся вниз по гладкой стене и уходил в пол. Расплавленный камень стекал с него, пузырясь и шипя. Дым вздымался от странного оружия в руках Бояза, когда он, пошатываясь, появился из мрака. Крюк на конце этого оружия все еще светился оранжевым. Теламея издала леденящий душу крик, вцепившись одной рукой в мага. Бояз зарычал на нее, глаза его сузились, окровавленный рот широко открылся. У Ферро свело живот, ее сильно согнуло, почти бросило на колени. Дочь делателя взметнулась вверх и унеслась прочь. Одна белая пятка прочертила длинный шрам на карте в полу, выдолбив камень и разорвав металл. Обломки огромного устройства разметало за ее спиной. Разрушенные детали разлетелись и поблескивали в темноте, как листья на ветру. Теламея превратилась в мечущийся призрак в буре летающего металла. Она ударилась о дальнюю стену с гулом, потрясшим все вокруг. Осколки камня брызнули со стены. Град вертящихся осколков гремел и звенел, ударяясь о камни вокруг нее. Кольца, иглы, обломки кинжальными лезвиями вонзались в стену, превращая огромную глыбу камня в гигантскую клумбу, усеянную гвоздями. Глаза Бояза округлились, осунувшееся лицо покрылось испариной. «Умри, дьявол!» — закричал он. Пыль осела, камень стал сдвигаться. Холодный смех пронесся над залом. Ферро отползала, ударяясь пятками о гладкий камень, потом побежала. Ее сломанная рука вздрагивала, прикасаясь к стене туннеля. Кисть болталась на весу. Перед ней возник квадрат света, слегка покачивающийся. Дверь дома делателя. Спотыкаясь, Ферро выбралась наружу. Свет казался до боли ярким после сумерек внутри, а мелкий дождь — теплым после леденящего прикосновения Теламеи. Семя своей тяжестью все еще ощущалось под рубашкой. Оно касалось ее кожи и давало покой. «Беги!» — донесся голос Бояза из темноты. «Во дворец!» Ферро заковыляла по мосту. Непослушные ноги скользили по влажному камню. Холодная вода струилась далеко внизу. «Положи его в ящик и хорошенько запечатай!» Она слышала отдающийся эхом гул за спиной. Лязганье металла о металл, но не обернулась. Ферро протиснулась в раскрытую дверь в стене Аргионта, едва не споткнувшись об охранника. Он сидел бездыханный, где она оставила его, прислонив к стене. Его рука была также прижата к голове. Ферро перепрыгнула через него. Тело накренилось. Она пробежала по ступеням, перепрыгивая через три. Затем через заросший двор, потом по пыльным коридорам, не задумываясь о фигурах в масках или о ком-то еще. Они теперь казались какой-то жалкой, обыденной, повседневной угрозой. Она все еще чувствовала затылком ледяное дыхание. Ей хотелось одного — поскорее уйти подальше от всего этого. Она подошла к двери, нащупала засов сломанной рукой, выскочила в промозглую сырость и поспешила по мокрым улицам тем же путем, каким пришла. Люди на аллеях и площадях отпрянули от нее, потрясенные ее окровавленным и отчаянным лицом. Сердитые голоса окликали ее, но Ферро не обращала на них никакого внимания. Она свернула за угол на широкую улицу между серыми зданиями и не спеша пошла по влажным камням. Большая толпа потрепанного вида людей перекрывала дорогу. Женщины, дети, старики, грязные, едва волочившие ноги. «Прочь с дороги!» — закричала она и стала пробиваться сквозь толпу. История, которую Бояс рассказал на бескрайние равнения, всплыла у нее в голове. Как солдаты нашли семя на руинах Аулукса, а потом высохли и умерли. Ферро работала руками, ногами, плечами, чтобы поскорее пройти. «Отойдите!» Она вырвалась от них и, что было силы, побежала по пустой улице, прижимая сломанную руку к телу и к тому, что находилось у нее под рубашкой. Ферро неслась через парк. Листья падали с деревьев при каждом порыве прохладного ветра. Высокая стена дворца виднелась в конце лужайки, и она направилась к воротам. Два охранника стояли по обеим сторонам, как и всегда, и Ферро знала, что они внимательно смотрят на нее. Они могли выпустить ее, но не горели желанием впустить, особенно сейчас. Она была покрыта грязью, кровью и потом, да еще неслась так, словно за ней гнался дьявол. «Эй, постой-ка!» Ферро попыталась проскочить между ними, но один из стражников схватил ее. «Дайте мне пройти, чертовы розовые болваны!» — прошипела она. «Вы ничего не понимаете!» Она постаралась вывернуться, и блестящая алебарда выпала на землю, когда один из охранников поймал ее руками. «Объясни!» — прокричал из-под забрала другой. «Что за спешка?» Его кулак, обтянутый перчаткой, указал на бугорок у нее на животе. «Что там у тебя?» «Нет!» — прошипела Ферро и, увернувшись, споткнулась о стену, с лязгом втащив одного из охранников обратно в сводчатый проход. Алебарда второго солдата плавно опустилась. Ее блестящий конец нацелился Ферро в грудь. «Стой спокойно!» — прорычал он. «Или я...» «Пусть она войдет, сейчас же!» Сульфур стоял с другой стороны ворот, и он уже не улыбался. Охранник с сомнением повернулся в его сторону. «Сейчас же!» — прокричал он. «Именем лорда Бояза!» Они освободили ее, и Ферро поспешила пройти, изрыгая проклятие. Она пронеслась через сады, вбежала во дворец, ее шаги отдавались эхом в коридорах. Она нашла дверь в покое Бояза и распахнула ее. Пошатываясь, вошла внутрь. Ящик стоял открытым на столе у окна, неприметный квадрат из темного металла. Она прошла к нему, расстегнула рубашку и вытащила наружу то, что прятала. Темный тяжелый камень размером с кулак. Его тусклая поверхность была все еще холодна, не теплее, чем когда Ферро впервые коснулась его. Касаться его было приятно, словно это был старый друг. Ферро почему-то разозлила сама мысль о возможности чего-то подобного. «Значит, вот оно, семя». Другая сторона, сотворенная из плоти. Истинная сущность магии. Она вспомнила безжизненные руины Аулукса. Мертвое пространство на сотни миль. Сила, способная отправить в ад и императора, и пророка, и всех треклятых едоков, и весь народ гурков. Сила настолько ужасная, что она может принадлежать только Богу, лежала в хрупкой руке Ферро. Она долго смотрела на семя. Потом улыбнулась. Теперь она отомстит. Звук тяжелых шагов в коридоре снаружи неожиданно вернул ее к действительности. Она положила семя на предназначенное ему место, не без труда отняла руку и резко захлопнула крышку. Словно пламя свечи внезапно погасло в комнате, и мир стал темнее, слабее. В нем не хватало воодушевления. И только потом Ферро вдруг поняла, что ее рука срослась. Нахмурившись, она смотрела на руку, шевеля пальцами. Они двигались легко, как обычно. Не было ни малейшего утолщения возле костяшек, которые, она была уверена, раздробились. Ее вторая рука тоже исцелилась. Предплечье стало ровным и гладким. Не осталось никаких шрамов в том месте, где холодные пальцы Толомея сдавили его. Ферро взглянула на ящик. На ней все всегда заживало быстро. Но чтобы кости срослись за час, это было неправильно. Корчась от боли, Бояс перебрался через порог. Кровь засохла на его бороде, на лысине выступила испарина. Он тяжело дышал и вздрагивал. Кожа была бледной, одна рука прижата к боку. Он был похож на человека, полдня сражавшегося с дьяволом и только что закончившего схватку. «Где Юлвей?» Первый из магов внимательно посмотрел на нее. «Ты знаешь, где он?» Ферро вспомнила громкий удар, разнесшийся эхом, когда она выбегала из башни. Похоже на то, как захлопывается дверь. Дверь, которую не откроет никакой меч, никакой огонь, никакая магия. Ключ был только у Бояза. «Ты не вернулся за ним. Ты закрыл ворота, оставив его внутри». «Без жертв не обойтись, Ферро, ты знаешь сама. Я принес сегодня великую жертву, своего собственного брата». Первый из магов, прихрамывая, направился к ней. Толомея нарушила первый закон. Она заключила сделку с рассказчиками тайн. Она хотела использовать семя, чтобы открыть ворота Нижнего мира. Она могла стать опаснее всех едоков Кхалюля. Дом Делателя должен быть навеки запечатан. До скончания времен, если потребуется. Тут есть ирония, да. Она начала свою жизнь затворницей в башне, а теперь вернулась туда. «История идет по кругу», — как говорил Иувин. Ферро нахмурилась. «Мне плевать на твои круги, Розовый. Ты солгал мне. Насчет Толомеи, насчет Делателя, насчет всего». «И что?» Она нахмурилась еще сильнее. «Юлвей был хорошим человеком. Он помог мне в пустыне, он спас мою жизнь». «И мою, не один раз. Но хорошие люди не доходят до конца темной тропы». Взгляд ярких глаз Бояза скользнул по ящику из темного металла под рукой Ферро. «Другие заканчивают этот путь». Сульфур перешагнул порог, и Бояз достал из-под одежды оружие, принесенное из дома Делателя. Серый металл поблескивал в неярком свете, струящемся в окна. Реликт древних времен. Ферро сама была свидетелем того, что это оружие резало камень, как масло. Сульфур взял его у Бояза с взволнованным почтением и бережно завернул в старую клеенку. Затем раскрыл свою сумку и вытащил старую черную книгу, которую Ферро уже однажды видела. «Сейчас?» — пробормотал он. «Сейчас». Бояз взял книгу, осторожно положил руку на покрытую рубцами поверхность, закрыл глаза и глубоко вздохнул. Открыв глаза, он взглянул прямо на Ферро. «Пути, по которым должны отправиться ты и я, темные. Ты поняла это?» Ей нечего было ответить. Юлвей был хорошим человеком, но ворота в дом Делателя были запечатаны, и он ушел на небеса или в ад. Ферро похоронила многих разными способами. Еще одна кучка грязной земли в пустыне. Не стоит обращать внимание. Ей наскучило, что ее отмщение все время откладывается. Темные пути не пугали ее. Она ходила по ним всю свою жизнь. Ей казалось, что через металлический ящик она слышит призывающий ее шепот. «Все, что мне нужно, это месть». «И ты получишь ее, как я и обещал». Они стояли с Боязом лицом к лицу, и Ферро пожала плечами. «Какая разница, кто кого убил 1000 лет назад?» Первый из магов слабо улыбнулся. Его глаза сияли на бледном, окровавленном лице. «Ты говоришь то, что я думаю».